на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Уладзімір Глот. Сёння тэма нашай гутаркі гэта маскі Александра Лукашэнкі. Нагодай для нашай гутаркі стаў учорашні выступ Александра Лукашэнкі на міжнароднай канферэнцыі па барацьбе з тэрарызмам. Самы такі яскравы, сакавіты момант яго выступу быў ягоны расповед пра тое, як ён ад свайго сына Колі даведаўся пра Даркнет. Это сакрэтны інтэрнэт, у якім адбываюцца транзакцыі па распаўсюду зброі, наркотыкаў, дзіцячага порны і гэтак далей. І вот ён так даволі забаўна распавядаў, што вот я пытаю: «Коля, а што вот это такое, ты ведаеш?» І малой распавядае: «Да, ведаеш, тата, вот это то-то, то-то». І Лукашэнка так: «О, пацанёнак, а столькі ведае», а я, маўляў, такі дурань стары. Ну, у байнеце гэта выклікала рогат, это выклікала смех. О, сапраўды, які вот у нас, так мы мовяць, олдскульны кіраўнік. Але вот эта вот олдскульнасць такая дэманстратыўная, ці не маска это? Бо справа ў тым, што, ну, мы разумеем, што тэхналагічна, скажам, адпаведныя службы, которые змагаюцца, скажам, з тым ж распаўсюдам наркотыкаў, там, ці дзіцячага порна. Ну, я думаю, што яны даўным-даўно Александру Лукашэнка распавялі пра тое, што ёсць такая рэч, як Даркнет. А он вот поставил такой спектакль. И у меня вот эта ситуация выкликала пэўную такую аналогию, подобенство с ягоным жестом некалькі месяцаў таму, калі ён прыехаў у Москву на перамовы с Путіным, і, так сказаць, у московскія палаты, царскія палаты бухнуў 4 меха бульбы. Вот тебе, Владимир Владимирович, подаруночек. Владимир, а вот як вы лічыце, это спектакль, это сапраўды такая маска, якая ему для чагосьці патрэбная? Ці вот он сапраўды такі, ну, як бы незамыславаты у нас? Я думаю, Юра, што ўсё ж гэта маска, і патлумачу, чаму я так думаю. Я і раней пра гэта думаў, але я быў непасрэдным сведкам вось гэта выступу пра чорнае так званае інтэрнэт, чорную сетку. Справа тым, што я таксама асвятляў сярод іншых журналістаў вось гэтую падзею, гэта ж была заява на міжнароднай канферэнцыі па барацьбе з тэрарызмам. І мы, правда, не былі ў зале, але выведзены былі ўсё на экран на вялікі, ўсё было бачна. І на пачатку, скажу, даволі сумна, ён казаў вядомыя рэчы. І вот заля ажывілася, і журналісцкая заля, і заля тая, якая сядзела, вось гэтая так званая эксперты па барацьбе з тэрарызмам, ажывіліся калі? Вось менавіта тады, калі Лукашэнка пачаў казаць пра тое, што ён нічога не ведае, але вот, дзякуй Богу, малодшы сын яму ўсё расказаў. Я думаю, што это быў запланаваны ход. Гэта было проста неабходна звернуць увагу на тое, што адбываецца. Бо сама тэма, ну, тэма такая, якая гаворыцца пра яе шмат у розных аўдыторыях. Але вот каб неяк зрабіць яе прывабнай, каб людзі пра гэта пачалі гаварыць, трэба было зрабіць нешта вось такое незвычайнае. А што любіць рабіць Лукашэнка незвычайна? Ён любіць прыкінуцца простым чалавекам, так сказаць, простым, звычайным, ну, прабачце, можа, за слова, мужычком, які, як бы, вот, як і бальшыня, скажем, народа, сельскага народу, мала што ведае, але вот дзякуй таму, што ёсць вось такая радня маладая, яна раскрывае яму вочы, і тады ў яго, у самога, у Лукашэнкі вочы пачынаюць загарацца, і ён пачынае вось так, як бы, ну, у яго спантанна ідзе ад сэрца, ад вось такой, ну, незвычайнай сітуацыі, незвычайнай навіны, і ён просто прыцягвае увагу. Калі б ён не зарабіў вось гэты, ну, як тут сказаць, не ведаю, фартэль, можа так ці назваць нейкі вось такі ўсплёсак, ну, прайшла бы гэтая частка каля вушэй аўдыторыі, праляцела б, і ніхто пра гэта не казаў. А глядзіце, якая рэакцыя. Маска такога, ну, простага чалавека, які раптам, ну, вось пра нешта даведваецца такое нечаканае, Ну, гэта людзям падабаецца, бо вы бачыце, ён такі, як і мы таксама асабліва там нічога не ведаем. Владзімір, ну вы памятаеце розныя часы БССРаўскіх лідараў і таго ж Машэрава. І, дарэчы, таксама, ну, як той казаў, не з Радзівілаў. Ён, можа, і не вясковец быў, але, ну, не сталічны чалавек. Але мне здаецца, што вот этой вот маскай, так бы мовіць, прасцяка, маскай калгасніка, ён не карыстаўся. Па вашай памяці, хто-небудзь вогулі з папярэдніх кіраўнікоў Беларусі, БССР, такую ролю гуляў? Мне падаецца, шчыра не. Ну, па-першае, давайте ўсё ж з Машэрава пачнём. Ну, ўсё ж ён інтэлігентны быў чалавек. Як бы ні казалі, што пра яго не думалі, яго вынесла ўсё з настаўніка. З настаўніка такога, ну, ведаеце, настаўніка-інтэлігента. Настаўніка, які ведаў, як сябе паводзіць. Былі ўсё ж правіла, ўсё ж у савецкім грамадстве. Гэтыя правілы, ну, паводзінава яны не парушаліся, бо калі б, ну, дазваляли сабе, скажем, такія выказванні, якія дазваляе сабе цяперашні кіраўнік дзяржавы, ну, так фактычна, я думаю, што кар'ера такога партыйнага работніка, яна вельмі хутка скончылася, бо былі, так сказаць, абмежаванні, за якія ніхто не выходзілі. Гэта была, так сказаць, абазначаная, ну, як скажем, такая трапінка, ці як гэта сказаць, абазначаны шлях, па якому можна ісці, але за які лепш не заступаць. Ну і плюс, канешне, гэта класічнае ўсё ж выхаванне, выхаванне, якое прайшло, я думаю, Машэрава перш-наперш ад кніжак. Чалавек, які, мабыць, чытаў шмат у дзяцінстве, і самае галоўнае, што браў з прачытанага, браў добрае. Ну і я вот калі згадваю, скажам, ну пасля Машэрава, ну, хто вот я, Малафеяў, Сакалоў, Слюнькоў. Ні, такога ніколі не было, ну, Слюнькоў, скажем, быў, ну, ўсё ж дырэктар завода, да якога завода і колькі людзей. Ну, такіх фокусаў не было, хоць яго звалі, я ведаю, дырэктар ЦК, чаму звалі першы сакратара Слюнькова дырэктар ЦК, бо прыйшоў уже страх, дырэктарам быў. Дырэктар ЦК, ён мог дазволіць сабе, як кажуць супрацоўнікі, некаторыя такія групы выказвання, але яны былі, што называецца, не для друку, не выносіліся публічна, так, у сваім кабінеце, ці ў кабінеце падначаліна, а мог быць дастаткова такім жорсткім чалавекам, не вельмі выбіраючым словы, але ён ведаў, дзе можна сказаць, а дзе сказаць нельга. Лукашэнкаўская кар'ера, лукашэнкаўскі імідж якраз і рабіўся на чым? Рабіўся на тым, што вот, а я такі, як вы, я ў Чорнай Волзе не ездзіў, я чорнага ікры не еў, я такі, як усе. Это іншы чалавек. А вот цікава такі пэўны парадокс, на мой погляд, палягае ў тым, што вот калі браць часы, ну, 50-е, 60-е гады, ўжо зараз это забылася, што тады яшчэ большая частка беларусаў жыла ў вёсцы, это былі сяляне. Я, дарэчы, вот дзесьці знайшоў лічбу, што там за колькі, за 50 гадоў, здаецца, 50 гадоў назад у Беларусі асобаў з вышэйшай адукацыяй быў 1%. Адзін. То есть кожны соты толькі беларус меў вышэйшую адукацыю. І здавалася б такі вот вобраз як бы такога рубахі парня, калгасніка, ён быў як бы адэкватны грамадству, таму што большая частка яго такім і была. Цяперашняя Беларусь – это зусім іншая краіна. 75% жыве ў гарадах. Это адна з самых урбанізаваных краін рэгіёна. Дарэчы, столькі ж, як Беларусь, толькі Расія. Украіна, Літва, Польша. Там паўсюль доля сялян больш, чым у Беларусі. В Беларусі яна найменшая вот в этом рэгіёне. І асоба з вышэйшай адукацыі 20%, как кожны пяты, а тады кожны соты быў. Але тым не менш, аказваецца, што вот такая роля як бы першага парня на вёсцы, на сяле, чаму яна каціць? Чаму яна каціць фактычна гарадскім грамадстве? А я патлумачу чаму. Вот такі выпадок. У мяне ёсць адзін знаёмы, які неяк сказаў, ведаеш, кажа, калі надыходзіць свята, я фактычна застаюся ў пад'ездзе з 7-павярховага дома адзін. Я кажу, а дзе ж астатнія людзі? А яны кажуць, а мы на святы едзем домой. То бок быццам бы яны жывуць у горадзе, а фактычна гэта сельскія людзі, якія едуць на святы, там, ну не ведаю, калі не да бацькоў, можа да бабуль там ці да якіх іншых родзічаў. Але вось гэта сельскае тое, што было, яно з пераездам у горад не змянілася кардынальна. Само пражыванне ў горадзе не змяніла кардынальна чалавека, які прыехаў сюды з вёскі. Гэта першае. А другое, а можа нават другое і больш важнейшае за першае, што калі я згадваю тыя гады, Юра, пра якія ты казаў, што вось людзі жылі ў вёсцы, але ж тады людзі неяк цягнуліся да культуры. Ну, скажам, глядзелі праграму, тую ж праграму «Урэмя», глядзелі саюзнае тэлебачанне. Саюзнае не ў сэнсе беларуска-расейскага саюза, так званага, а савецкае тэлебачанне. Так тое ж тэлебачанне ўсё ж выхоўвала да культуры. Што б мы не казалі, яно было так, цалкам ідэалізаванае, але іншыя праграмы яны ўсё ж паказвалі не так, як цяпер, хто з кім развёўся, хто ад каго нарадзіў, што, а тады ж былі нейкія, ўсё ж людзей паказвалі, і паказвалі людзей па-сапраўднаму добрых, станоўчых людзей, і на іх арыентаваліся. А зараз грамадства, я думаю, не таму, што я ўжо ў ўзросце, можа, так неяк гляджу, але мне здаецца, грамадства стала іншым і не лепшым, не лепшым у тым сэнсе, што яно менш культурнае, скажу, менш інтэлігентнае грамадства, чым было, як не дзіўна ў савецкія часы. Владимир, я недавно размовлял за российской правооборонцей, ну вот, как бы мы поравновали, как в Беларуси, как у России ситуация, и она цікава мне сказала такую речь, что Путин царь, а Лукашенко старшиня колгасу. Это есть свои плюсы, свои минусы. Вот она как раз, я ее пытался, как бы вот этот разнос, який Лукашенко зладил силовикам, и она каже, это как старшиня колгаса. Вот там, как бы, кто-то трактор утопил, кто-то, так сказать, там напился, побился. И вот она каже, а для царя Путина, вогуле для русского царя, это все дробяза. Царь сидеть... Высока, у яго там Америка, там Китай. А вот это для яго драбяза. А для Лукашэнкі не драбяза. А Лукашэнка, вот ён так паводзіць сябе, як бы як старшыня калгасу дагэтуль. Вы згодны вот з такім поглядам, што тут як бы і вот некія нацыянальныя рэчы праяўляюцца вот в таких вот яго паводзінах? Можа, Юра, не столькі нацыянальна, я б сказаў, тут праяўляецца найперш, на мой погляд, тэрытарыяльная рэч, у тым сэнсе, што Беларусь маленькая, а Расія такая грамадная, і калі б Путін займаўся, ну, умоўна кажучы, нейкім там сельгаспрадпрыемствам, ну, это было б смешна на ўсю Расію. У Беларусі гэта смеха не выклікае, бо невялічкая краіна, людзі ўсё як бы бачаць, абмяркоўваюць, і Лукашэнка для іх застаецца па-ранейшаму свой чалавек. А і да таго ж, вось гэта ідэалагічная частка працуе, ну Лукашэнку добра працуе. Я памятаю, неяк мы сядзелі з былым кіраўніком тэлебачання, і от ён расказаў, як ён, будучы кіраўніком беларускай тэлерадыакампаніі яшчэ часоў Кебіча, як яго прымушалі паказаць вось гэта, ну, вядомае перад самымі выбарамі 94 года вядомы эпізод, што Лукашэнка скраў нібыта там у стюардэсы нейкую рэч. Ну, зразумела было, што это дасць негатыўную рэакцыю, але прымушалі даць, і ён даў. І ён кажа, вот, калі б вярнуць тыя часы, і я па-ранейшаму кіраваў тэлебачаннем, і мне б сказалі, што вось трэба нешта зрабіць супраць Лукашэнкі, нешта такое, каб народ ад яго адвярнуўся. Ён кажа, цяпер бы я ведаў, што б я зрабіў. Я кажу, ну а цікава мне, а што б ты зрабіў? А я б, кажа, паслаў бы з'ёмачную групу ў ягоную родную вёску і засняў бы ягоны дом, дзе плот стаяў пахілены і палову гэтых, не было гэтых дошак. І сказаў бы, ну, паглядзіце, які ён гаспадар, калі ён не можа са сваім домам па гаспадарку справіцца, як ён справіцца з усёй краінай. Ну, дык такога ж не паказваюць, наадварот паказваюць, хто ў нас сёння Лукашэнка. Крэпкі хазяйственнік. Ну, вось тое, што і краіне патрэбна. Сёння на свабодзе з вамі былі Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Вы слухаеце радыё «Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы пра стан беларускай вышэйшай адукацыі прафесар Уладзімір Дунаеў. Калі паспрабаваць адразу ацэніць стан сённяшняй беларускай вышэйшай адукацыі, дынаміку яго развіцця за апошнія гады, як бы вы гэта сфармулявалі? Ці беларуская вышэйшая адукацыя знаходзіцца ў нейкай стагнацыі, ці яна, можа быць, развіваецца, ці, наадварот, дэградуе? Ці ёсць у вас доказы на любую з гэтых ацэнак? К сожалению, я бы сказал, что динамика, хоть и есть какая-то очень незначительная, она все-таки не является решающей, и в целом впечатление у меня такое, что ситуация достаточно печальная. Белорусское высшее образование не прогрессирует серьезным образом, и здесь надо иметь в виду, что даже сохраняя какой-то уровень, мы оказываемся в очень невыгодном положении, потому что на фоне общего кризиса, глобального кризиса образования и революции образовательной, которая происходит, мы выглядим, конечно, крайне консервативно, і наша стратэгія совершенно невнятная. Гэты кансерватызм, ён абапіраецца, па-вашаму, на нейкі той же самы кансерватызм удзельнікаў гэтага працэса адукацыйнага, ці абапіраецца на нейкую вышэйшую ўстаноўку кіраўніцтва дзяржавы, паколькі не сакрэт, што ў палітычным грамадскім жыцці менавіта адбываецца захоўванне нейкіх старых працэсаў, той самы кансерватызм. Думаю, тут картина более такая разнообразная и пестрая, но, безусловно, есть элементы консервативно присущие самой системе образования, и это не только характерно для Белоруссии, потому что даже Болонский процесс – это больше политическая интервенция извне, которая, так сказать, подталкивает систему образования к реформам. И в этом смысле наш консерватизм образовательный – это тоже такая вполне естественная вещь, но, безусловно, на фоне этого есть еще и вот эти вот интервенции, так сказать, высшие политические, которые серьезным образом путают даже вот ту стратегию, которая пусть очень такая, я бы сказал, малоэффективная и не динамичная, которая существует. То есть я бы сказал, что вот эти интервенции, они приводят к состоянию паралича нашу систему образования и, в частности, Министерство образования. Как только у нас появляется какой-то тренд такой международный, в частности, вот это связано с Болонским процессом, следует окрик сверху, причем он не всегда совершенно так разумным, понятен, и вообще даже мотивация зачастую непонятна его, которая приводит к тому, что этот процесс, который вроде бы начинается, тормозится, приобретает какие-то иногда уродливые формы. В этом смысле я могу только посочувствовать Министерству образования, которое вынуждено как уж на сковородке вертеться для того, чтобы с одной стороны выполнять те обязательства, которые Беларусь взяла, в частности, в плане имплементации Болонского процесса, а с другой стороны, удовлетворять эти постоянные, так сказать, выполнять инструкции высшей политической власти, которые носят совершенно не системный характер, очень какой-то случайный, эмоциональный и зачастую очень деструктивный. А коли казать про больш конкретику, какие проблемы вас наибольш хвалюют, вот менавіта гэтым сэнсе, у сэнсе таго, што беларуская адукацыя адстае ад сусветных адукацыйных узораў, ад сусветнай адукацыйнай рэвалюцыі, і якія праблемы тут для вас з'яўляюцца найбольш, скажам, відавочнымі і найбольш такімі яркімі? Очевидные вещи, которые связаны с образовательной политикой и со стратегией развития высшего образования и образования в целом. К сожалению, у нас внятной стратегии нет, и вот то, что называется «Концептуальные подходы к развитию системы образования». Ну, слава богу, министерство, так сказать, все-таки породило в свое время такой документ. Вопреки, по сути дела, тем полномочиям, которые у него есть, потому что министерство не имеет права стратегии такие развивать. Это исключительное право президента Республики Беларусь. Он таких стратегий концептуально оформленных не предлагает, и поэтому министерство предложило такую стратегию, но эта стратегия сама по себе, так сказать, ужасно консервативная и не отвечает на те вызовы, которые стоят перед системой образования Беларуси и вообще других европейских стран. То есть нам необходима вот эта реальная стратегия, которая бы являлась следствием, ну, я бы сказал, такого серьезного экспертного анализа и общественного обсуждения, публичного. Вот это самая большая проблема. У нас остается проблема качества образования. Есть совершенно конкретные технические моменты, связанные с тем, что наша система образования существует до сих пор в отрыве от требований рынка труда. Есть такие европейские механизмы, которые мы должны были имплементировать. Это так называемые профессиональные стандарты вместо образовательных стандартов. Но у нас этот процесс идет очень медленно. И Беларусь единственная страна европейская, которая не реформировала свою систему профессиональных квалификаций. Мы живем еще как бы в советскую эпоху, хотя это там время от времени раздаются всякого рода призывы к тому, чтобы такую реформу проводить, но она пока, так сказать, идет очень-очень медленно. Ну и есть такой очень серьезный вопрос, связанный с социальным измерением высшего образования. Вот раньше низкое качество образования, ну вот я просто приведу пример, чтобы вот у нас БГУ является лидером национальным, и он гордится тем, что он попадает в разные рейтинги. Ну пусть как бы далеко не на первых местах в международных рейтингах, но все-таки он там фигурирует. Но вот чтобы представить, там есть один показатель, который является таким фундаментальным и объективным. Это индекс цитирования. Так вот, индекс цитирования БГУ где-то на уровне там 1-1.5%, да, так сказать, а, скажем, у наших соседей в Тартовском университете 18, а у лидера 99,8 Харвардского университета. Вот вы представьте, какая дистанция, да, и поэтому там говорить о качестве, ну, приходится с большими, так сказать, оговорками. Тем более, что вот все, что делается в плане качества, это тоже носит характер скорее, так сказать, вот замазывание проблемы, вот как, например, это происходит с централизованным тестированием. Да, вот мы видим, что качество среднего образования очень низкое по результатам централизованного тестирования. И вместо того, чтобы повышать качество среднего образования, мы понижаем планку требований централизованного тестирования, чтобы всем казалось, что у нас все в порядке. Вы перелічваете все эти видовочные проблемы и кажете, что как только появляется некий, ну, магчыма, прагрэсіўный тренд, то гучыць некі спынення гэтага тренда зверху. Вось чаму, чым бы вы патлумачылі такую пазіцію ўладу да адукацыйных рэформаў? Я разумею, калі ўлады не прымаюць палітычныя рэформы, бо гэта пагражае іхняму існаванню, гэта нават эканамічныя рэформы яны не прымаюць, паколькі змена эканамічнай структуры Беларусі таксама можа нарадзіць новыя сілы, якія зноў-такі будуць пагражаць эканамічнай і палітычнай стабільнасці цяперашняй улады. А якая праблема дапускаць новыя веяння ў адукацыю? Чаму улады на гэта не ідуць? Чыста інстынктыўна, чыста за сваіх нейкіх старых савецкіх вераванняў? Я думаю, что тут очень много причин, в том числе и экономическая причина. Вот в целом наше высшее образование становится менее доступным. Это просто статистика показывает. И оно, кстати, это вот социальное измерение, становится менее доступным для социально уязвленных групп населения. То есть вроде бы, так сказать, это противоречит такой вот политике, да, так сказать, высшей политической власти, так сказать, связанной с обеспечением такого вот социального равенства или там социальной справедливости. Вот этой социальной справедливости в высшем образовании у нас нет. Причем становится все меньше и меньше. Там, скажем, выпускники сельских школ, да, так сказать, их доля сокращается среди студентов. Причем сокращается быстрее, чем доля сельского населения. У нас там уменьшается доля инвалидов среди студентов и так далее. То есть это прямо противоречит вот идее вот этой социальной справедливости, которая вроде бы является, так сказать, политикой белорусской. Да, так сказать. Ну вот как это можно объяснить? Да? Это можно объяснить только тем, что по всей видимости, и вот эта вся социальная демагогия потеряла смысл на фоне экономических проблем. В конечном счете мы видим, как сокращается финансирование высшего образования. Просто сокращается. Там вот за последние 5 лет это процентов на 40 сократилось. У нас в расчете на одного студента затраты консолидированного бюджета тоже сократили заметно. Мы были и раньше аутсайдерами европейскими. У нас там было где-то на уровне 2300 евро в год на одного студента. Сейчас 1700. Понимаете, при среднем значении 7 тысяч по Европе. Вот. То есть мы видим, как вот и здесь идет вот этот вот процесс сокращения. Чем меньше денег, тем меньше, естественно, будет образование доступно, тем будет ниже качество. Вот эта тенденция, на мой взгляд, самая, так сказать, печальная. Без финансирования высшего образования, без финансирования образования вообще, рассчитывать на то, что без серьезного финансирования что-то изменится, очень трудно. Но вот и реальные приоритеты власти. Вот. Можно, так сказать, за счет образования, видимо, решать какие-то другие проблемы. И пусть мы там говорим о том, что мы IT-страна, но какая IT-страна, если качество человеческого капитала из года в год будет ухудшаться? Ну и в этой связи есть тенденция того, что белорусские абитуриенты, будущие студенты, обирают иншие краины для протягу своей эдукации. И какие краины они схильны обирать за опошние годы? Дело в том, что в Беларуси вообще количество студентов, которые обучаются за рубежом, просто рекордное. Конечно, у нас просто уменьшается заметно контингент студенческий, да, так сказать, там у нас был где-то 420 тысяч, сейчас у нас там 266 где-то. То есть у нас сокращается студенческий контингент, но доля студентов, которые обучаются за рубежом, где-то около 10%. Был время, когда надо 42 тысячи обучалось за рубежом, сейчас где-то 1024, так приблизительно тысячи. Есть точная статистика ЮНЕСКО, она немножко запаздывает по годам, поэтому, так сказать, вот сказать, сколько сейчас точно нельзя, потому что своей собственной статистики-то у нас нет. Надо просто иметь в виду, что вот у нас приблизительно количество студентов, которые обучаются за рубежом, такое же, как в Российской Федерации. Вот вы представляете? То есть это говорит о том, что белорусские студенты очень нацелены на то, чтобы получать образование за рубежом. И как только в Беларуси возникают какие-то неблагоприятные общесоциальные или политические условия, идет такой скачок интереса к образованию за рубежом. В основном долгое время совершенно так доминировала Россия. Где-то 72% у нас получалось в России. Сейчас доля России сокращается, она уже где-то там около 60%, растет доля студентов в Польше. Но Польша и Россия – это не единственные страны, куда едут наши студенты. Хотя, в общем-то, сегодня, наверное, это вот как раз две таких доминирующих страны. Так что ситуация, я думаю, еще больше обостриться на результате вот закона об отсрочках, потому что явно, наверное, образование за рубежом станет более привлекательным после этого. Ну и я думаю, что само интернационализация образования в интересе к обучению за рубежом нет ничего плохого. Есть страны, которые просто стимулируют это, вот, и считают, что это благо. Но у нас проблема в том, что те, кто уезжает обучаться за рубежом, не очень стремятся возвращаться назад. Не очень стремятся к тому, чтобы привозить вот этот интернациональный опыт, возвращать его на родину. Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем сьогоднішньої розмови був професор Володимир Дунаєв, сябра громадського Бальонського комітету. З вами був Віталь Циганков. Заставайтеся со свободой. Сьогодні на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня – подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе. Сегодня на свободе. С вами я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Владимир Глот. Сегодня тема нашей гуторки – это маски Александра Лукашенко. Нагодой для нашей гуторки стал вчерашний выступ Александра Лукашенко на международной конференции по борьбе с терроризмом. Самый такий яскравый, соковитый момент его выступа был его расповед про то, как он от своего сына Коли доведался про Даркнет. Это секретный интернет, у яким отбываются транзакции по распаўсюду зброї, наркотика, у дитячого порно и так далее. И вот он так довольно забавно расповедал, что вот я пытаю Коля, а что вот это такое, ты ведаешь? И малой расповедает, да, ведаешь, тата, вот это, то-то, то-то. И Лукашенко так, о, пацаненок, а ты стульки ведаешь, а я, мовляв, таки дурень старый. Но в байнете это выкликало рогат, это выкликало смех, о, сапраўды, які вот у нас, так бы мовіць, олдскульны кіраўнік. Але вот эта вот олдскульнасць такая дэманстратыўная, ці не маска это? Бо справа ў тым, што, ну, мы разумеем, што тэхналагічна, скажам, адпаведныя службы, которые змагаюцца, скажам, з тым распаўсюдам наркотыкаў, там, ці дзіцячага порна. Ну, я думаю, што яны даўным-даўно Александру Лукашенко распавялі пра тое, што ёсць такая рэч, як Даркнет. А он вот поставил такой спектакль. И у меня вот эта ситуация выкликала певную такую аналогию, подобенство с ягоным жестом некалькі месяцаў таму, калі ён прыехаў у Москву на перамовы с Путіным, і, так сказаць, у московскія палаты, царскія палаты бухнуў 4 меха бульбы. Вот тебе, Владимир Владимирович, подаруночек. Владимир, а вот як вы лічыце, это спектакль, это сапраўды такая маска, якая ему для чагосьці патрэбная? Ці вот он сапраўды такі, ну, як бы незамыславаты у нас? Я думаю, Юра, что все же это маска, и патлумачу, чаму я так думаю. Я и раней про это думал, але я был непосредным сведком вот гэта выступу про чорную так званую интернет, чорную сетку. Справа тым, что я так само осветлял сярод іншых журналістаў вот гэтую падзею, гэта ж была заява на міжнароднай канферэнцыі па барацьбе з тэрарызмам. І мы, правда, не былі ў зале, але выведены былі ўсё на экран на вялікі, ўсё было бачна. І на пачатку, скажу, даволі сумна, ён казаў вядомыя рэчы. І от заля ажывілася, і журналістская заля, і заля тая, якая сядзела, вось гэтая так званая эксперты па барацьбе з тэрарызмам, ажывіліся калі? Вось менавіта тады, калі Лукашэнка пачаў казаць пра тое, што ён нічога не ведае, але от дзякуй Богу, малодшы сын яму ўсё расказаў. Я думаю, што это быў запланаваны ход. Гэта было проста неабходна звернуць увагу.